Друзья, всем привет! Перед собой вы сейчас видите страницу ВКонтакте человека, который помог мне выложить запись мошенника, которую он записал. Мошенничество заключается в следующем, что звонит человек, представляется каким-то там либо другом, либо каким-то родственником, который проездом сейчас в Москве, и разговор обычно начинается с того, что когда он звонит, он говорит, да, человеку, которому он звонит, типа того, что, ну, если бы он мне звонил, он бы сказал мне: «Здорово, Андрюх, это я, ты что, не узнал?» Типа того, да, и я уже как бы сам должен был предположить, кто это звонит, да, ну, грубо говоря, мне мог бы его голос напоминать там какого-нибудь моего знакомого, к примеру, там Сергея, да, какого я знаю очень хорошо, и я бы ему сказал, типа: «Серёг, это ты, что ли?» Естественно, он сразу бы мне ответил: «Да, это я вот нахожусь там, грубо говоря, проездом в Москве сегодня, менты остановили там, гаишники, да, меня где-нибудь на посту», что-то вроде того. И потом как бы сказать, что у меня при себе денежек нету, а я выпивал накануне, вроде как что-то там почуяли, нужно отмазываться, но вроде как ты можешь мне помочь, и я тебе там в ближайшее время твои денежки верну, да. Вот такой вот развод есть, я о нем дознаю очень давно, об этом разводе, просто у меня нет его возможности снять, потому что мне вот так вот никто ни разу не звонил, но я бы сделал такой ролик с удовольствием. Поэтому благодарен вот этому человеку, который, так сказать, помог мне, ну, тем, что он предоставил видео, ну, не видео, а запись разговора с таким мошенником. И, так сказать, дал мне ее для того, чтобы я показал такой способ развода. В общем, там не очень качество звука хорошее, но я добавлю субтитры для того, чтобы было более понятно, что он говорит. В общем, давайте я сейчас включу запись разговора, послушайте, каким способом он пытается с него выманить деньги. Да, слушаю. Позвонил тебе, удачно, гаишники остановились, я по телефону разговариваю с тобой. И что говорят? Что говорят-то? А вы мне остаточный показал, вчера выпил такой прогулки, представляешь? Чего сделал? Прогулки. Никак возьмут деньги, не берут какие-то гаишники. Пифуны попались, первый раз таких вижу. А что надо-то им? Блин, ну и смотри, что ты предложил им что-нибудь? Да вообще, да, он со всеми тут по очереди поговорил. Вообще за деньги слышат, да, все боятся. А-а-а. Увидел вчера две капли, вообще не знал, что покажет. Он там 6 утра, двое до утра похмелья не было. Все равно превысил несколько сотов. И собрал так удачно тебя. А, и смотри, какие варианты-то есть? Ну просто реально, блин, проблема-то у тебя возникла. Хорошо, давай тогда. Полтинник, слушай, а чё так много-то? А ты где сейчас находишься-то? Чё, давай я приеду. На Ленинградке. А, конкретнее. А, где Зеленоград? Так. Там написано номер 50 тысяч, он говорит, терминал для оплачек. А наличку не беру, говорит, камера есть, регистратор везде. Терминал, ну, слушай, а как вообще им, через чего надо сделать? Кому надо передать? Он сказал, Билайн, Билайновский номер. Вот есть 14 тысяч, это там сегодня. 36 есть, а 14 не хватает. Блин, ну, они не с собой, они на электронке. Ну, ты ж можешь на Билайн перевести? На Билайн? Ну, к банкомату надо дотопать. Ну, дотопаешь. Ну, смотри, давай, короче, сейчас... Ну, ты же знаешь, я перезвонить не смогу, ты же знаешь, у меня никогда денег не бывает, Андрюх. Ну, короче... Я, алло. Я тебе сейчас смс-ку пришлю. Ну, тогда, короче, ладно. Ну, короче, смотри, перезвони мне тогда минут через 15, я к банкомату подойду тогда. Ну, нет, что-то, блин, какая-то мутная тема, реально. Давай я подъеду, поговорю, а то не... Да сколько? Я сейчас вот сяду и вот доеду буквально. Вот сколько по МКАДу щити там уже. Сейчас тем более будний день, сейчас вообще. Алло. А на какой билайн-то класть? Ну окей, смотри, а хорошо, они же за какой срок-то дойдут? Что сделать? Ну хорошо тогда. Да, ну набери, когда там все положишь, там, чтобы все дошло, потому что с разных терминалов они же могут, там сколько задержка у них там, 2 часа до суток там у них, как же так? Ну у меня было вообще там задержка была у этого Билайна там. Я кинул там, оно потом мне пришло там через сколько-то часов, вот, хотя мне деньги там были нужны там когда-то. Ну набери-то, короче, мне, когда все решится там. Когда кинешь, набери мне там. Дошли мои деньги, нет? Хорошо, давай. Алло, Андрюх. Здорово. Блин, тут, короче, это, смотри. Алло. Проблема такая, блин. Как у меня, короче, только 8 на карте. Мне не перечислили за эту, блин. Да, 8. 8500 у меня. Блин, мне за работу не перечислили тогда, за то сделано. Ну стоп, тогда давай с ними как добазариваться. Они же сказали полтинник. Не, ну ты мне набери сначала, там договорись, а потом набери, а то я типа кину, а они скажут типа... Ну, это да, ну смотри, а то я кину, а они скажут типа, слушай, давай все, нам, если нет этих, сколько там, 14... Если 5500 лишних нет, давай вали. Ну, ты мне отзвонись, когда сейчас договоришься, хорошо? Давай, я тогда это, ну, позвони мне сразу. Алло, ну чё там? А, слушай, смотри, давай с тобой только нормально поговорим, там, ты трубку не бросай, я знаю, у тебя времени много. Вот, скажи честно, вот много ли людей на это все ведется? Ну, откровенно скажи. Ну, смотри, нет, я помню, смотрел многие видео на Ютубе, там, вот как вы людей конкретно вообще лошите. Вот, ну, ты сидишь в тюрьме, я правильно понимаю? Ну, как сказали, 95% кто этим занимается, это по сути из тюрьмы. Вот мне чисто интересно, слушай, а как у вас вот и телефоны у вас, я слышал, и ноутбуки там, как вы все это достаете? Мне чисто интересно. Да, и они застегивают и вы им за это там? Вы им отстегиваете? Слушай, и сколько вот в день вот таких вот именно, скажем, дураков, которые вот реально идут и кладут вот по 15-14 штук вот. Ой, блин. А, ну, ясно. Слушай, а за что ты сидишь-то? Да ладно, слушай, ну мне чисто интересно, как ты этим... Друзья, ну давайте я вам еще раз покажу человека, который сделал записи. Это я благодарен за то, что он неравнодушен к таким разводилам, так сказать, что не пропускает мимо уха. А видите, человек сделал запись, так сказать, запись поучительна будет для многих, потому что сейчас часто вот такие вот разводы есть, но я о них уже не раз слышал. Поэтому, как бы, молодец, что записал он этот разговор. Теперь я покажу его на своем канале вам. Будет, так сказать, еще, ну, один способ мошенничества прибавится у меня на канале, который у меня не было до сегодняшнего дня возможности выложить. В общем, вот такой вот ролик получился. Всем пока.